Письмо второе. В Англию, миссис Севилл, Архангельск, 28 марта 1700. Как долго тянется время для того, кто скован морозом и льдом. Однако я сделал еще один шаг к моей цели. Я нанял корабль и набираю матросов. Те, кого я уже нанял, кажутся мне людьми надежными и, несомненно, отважными. Мне не хватает лишь одного. Не хватало всегда, но сейчас я ощущаю отсутствие этого, как большое зло. У меня нет друга. Маргарет. Никого, кто мог бы разделить со мной радость, если мне суждено счастье успеха. Никого, кто поддержал бы меня, если я паду духом. Правда, я буду поверять свои мысли бумаге, но она мало пригодна для передачи чувств. Мне нужно общество человека, который сочувствовал бы мне и понимал с полуслова. Ты можешь счесть меня излишне чувствительным, милая сестра, но я с горечью ощущаю отсутствие такого друга. Возле меня нет никого с душой чуткой и вместе с тем бесстрашной, с умом развитым и восприимчивым. Нет друга, который разделял бы мои стремления, мог одобрить мои планы или внести в них поправки. Как много мог бы подобный друг сделать для исправления недостатков твоего бедного брата? Я излишне поспешен в действиях и слишком нетерпелив перед лицом препятствий. Но еще большим злом является то, что я учился самоучкую. Первые 14 лет моей жизни я гонял по полям и читал одни лишь книги о путешествиях из библиотеки нашего дядюшки Томаса. В этом возрасте я познакомился с прославленными поэтами моей страны, но слишком поздно убедился я в необходимости знать другие языки, кроме родного. Когда уже не мог извлечь из этого убеждения никакой истинной пользы. Сейчас мне 28, а ведь я невежественнее многих 15-летних школьников. Правда, я больше их размышлял и о большем мечтаю, но этим мечтам недостает того, что художники называют соотношением, и мне очень нужен друг, достаточно разумный, чтобы не презирать меня как пустого мечтателя, и достаточно любящий, чтобы мною руководить. Впрочем, все эти жалобы бесполезны. Какого друга могу я обрести на океанских просторах или даже здесь, в Архангельске, среди купцов и моряков? Правда, и им, при всей их внешней грубости, не чужды благородные чувства. Мой помощник, например, человек на редкость отважный и предприимчивый. Он страстно жаждет славы, или, вернее, сказать, преуспеяния на своем поприще. Он родом англичанин, и при всех предрассудках своей нации и своего ремесла, не смягченных просвещением, сохранил немало благороднейших человеческих качеств. Я впервые встретил его на борту китобойного судна. Узнав, что у него сейчас нет работы, я легко склонил его к участию в моем предприятии. Капитан также отличный человек, выделяющийся среди всех мягкостью и кротостью в обращении. Именно эти свойства в сочетании с безупречной честностью, бесстрашием и привлекли меня. Моя юность, проведенная в уединении, мои лучшие годы, прошедшие под твоей нежной женской опекой, настолько смягчили мой характер, что я испытываю неодолимое отвращение к грубости, обычно царящей на судах. Я никогда не считал ее необходимой. Услыхав о моряке, известном как сердечной добротой, так и умением заставить себя уважать и слушаться, я счел для себя большой удачей заполучить его. Я впервые услышал о нем при довольно романтических обстоятельствах от женщины, которая обязана ему своим счастьем. Вот вкратце его история. Несколько лет назад он полюбил русскую девушку из небогатой семьи. Когда он скопил изрядную сумму наградных денег, отец девушки согласился на их брак. Перед свадьбой он встретился со своей невестой, но она упала к его ногам, заливаясь слезами и прося пощадить ее. Она призналась, что полюбила другого, а этот другой так беден, что отец ее никогда не даст согласия на брак. Мой великодушный друг успокоил ее, исправившись об имени ее возлюбленного, отступился от своих прав. На скопленные им деньги он успел уже купить дом и участок, рассчитывая поселиться там навсегда. Все это вместе с остатками наградных денег он отдал своему сопернику на обзаведение и сам испросил у отца девушки согласие на ее брак с любимым. Отец отказался, считая, что уже связан словом с моим другом. Тогда тот, видя упорство старика, уехал и не возвращался до тех пор, пока девушка